Глава вторая. Казалось бы, в чем разница? Но он так и не смог привыкнуть. Тот же руль, тот же символ в центре, тот же цвет и салон, но все-таки новый неофар неощутимо отличался от старого. С той старой машиной Дэл ощущал единство, был на короткой ноге, как со старым другом. А это, пусть и носило по дорогам вот уже не первую неделю, все равно была иной, пока еще чужой. Фронтальную часть особняка отреставрировали. 2 дня назад рабочие забрали ведра, сняли стропила и унесли лестницы. Дэл припарковался у крыльца и какое-то время тихо сидел в салоне, рассматривая собственный дом. Война тоже кончилась. Сложное задание, что занимало все свободное время больше месяца, выполнено. Враги уничтожены, шеф успокоился, можно расслабиться и остальным. Вот только почему-то не выходило. Пусто и темно. На улице, в городе и на душе. С чего бы? Большую часть времени выходило думать о делах, и образ рыжей девчонки надежно покоился на задворках сознания. Не отвлекал, не беспокоил, но иногда нет-нет, да и выскакивал вперед, будь он не ладен. Покажется перед глазами знакомое лицо с зелеными глазами и застрянет так накрепко, не избавишься. Почему-то в последнее время Дэл ощущал ее близкое присутствие, будто точки на невидимой карте сдвинулись, притянулись и начали взаимодействовать, как когда-то, словно тянуло их невидимое поле навстречу друг другу. Странно, да и только. Наверное, она так и живет в Саларе. Не стоит бередить душу, выяснять, вынюхивать, узнавать. Один взгляд способен вызвать эмоции, которые едва ли поддавались контролю. Нет, не стоит трогать там, где ноет. Одриард вытащил ключи из замка зажигания, снова подивился тому, что новая машина никак не желала становиться своей, и вышел наружу. Хлопнула дверца. Заскрипели по устилавшему дорожку снегу жесткие прорезиненные подошвы. Это объявление попалась на глаза случайно, когда в ожидании заказа я начала листать оставленный кем-то на подоконнике кофейный журнал, посвященный последним достижениям в области военных технологий. Курсы повышения квалификации специалистов по электромагнитной криптографии, диплом специалиста, набор в группы ограничен. И что-то отозвалось. Будто невидимый ветер донес издалека звуки чего-то тягуче родного. Всколыхнулась тоска и надежда. Не забыть, не потерять навыки, сдержать слово чести, пронести и развить те знания, что когда-то оставили в наследство профессионалы из кино. Вот это было бы здорово. Более того, это было бы правильно. Глядя на глянцевую страницу журнала, пестревшую фотографиями современных магнитных замков и радиоуправляемых чипов, я не услышала ни как принесли кофе, ни вопроса официантки. Девушка ушла, так и не дождавшись ответа. Обо всем этом я подумала позже, вынырнув из размышлений. О чем был вопрос? Наверное, о десертах. В памяти остался лишь вежливый голос, но не смысл слов. «Если меня возьмут, то я займусь тем, что по-настоящему люблю и ценю. Секретарши, административные должности, продавцы. Боже, какое все чужое! А тут свое, знакомое, нужное. А потому смогу устроиться в уважаемую компанию специалистом, и тогда ни чак, ни то, чему научила меня работа в кино, не будут забыты». Кофе смочил пересохшее горло вкусом молока и корицы. Я облизнула пену с губ и впервые за все время, проведенное в Нордейле, почувствовала себя дома. Спустя 2,5 недели. Хэнк Гришем работал уборщиком вот уже много лет. Привычная серо-голубая униформа с бездонными карманами, тележка с моющими средствами, подоткнутые в поддон тряпки и 2 совка, один побольше, пластиковый желтый, второй поменьше, железный синий, изученные вдоль и поперек коридоры офисного здания, куда он после того, как съедал завтрак и выпивал кофе в квартире на углу 37-й, шаркал каждое утро. И в дождь, и в снег, и в сухую погоду. Здесь не было ничего, чего бы Хэнк не знал. Спроси старика, какое количество ступеней на каждом пролете восточной лестницы, и он ответит. Спроси, с каким звуком закрывается дверь кабинета управляющего. Да, та самая, с пятнышком у самого пола, что не оттирается никаким чистящим порошком. И он тоже ответит. Узнает этот звук из 1000 других. Спроси, о чем вчера говорили вахтер и клерк с 5-го этажа, стоя у лифта, и Гришем воспроизведет каждое слово их разговора. И все потому, что уборщик – это не просто неприметный человек, выполняющий грязную работу. Это в первую очередь уши. А уши – это знание. Великий котел, куда сливаются все струйки информационных потоков со всех 20 этажей офисного здания. Помимо ушей, это еще и ключи. Ключи от всех дверей, ведь кто-то должен скрести и чистить полы, что за ними скрываются. Да, у всякой работы свои плюсы, и они особенно полезны тогда, когда знаешь, как их использовать. Сейчас уборщик сидел за дальним столиком в общественной столовой и делал вид, что тщательно колупается вилкой в говяжьей котлете, обложенной по краям толченкой. На самом же деле он наблюдал за группой людей, разместившихся слева от него. 5 мужчин и 1 девушка. Едят, общаются, смеются над чем-то. Так который из них? Сегодня позвонил Лысый. Гришем видел его всего лишь раз в жизни, но звонки получал довольно часто. Просьбы всегда были разными, а вот оплата всегда хорошей. Неизменно хорошей, достойной выдачи нужной информации. В этот раз Лысый поинтересовался, кто из новичков, записавшихся на курсы криптографии, что ведутся в кабинете номер 308, лучший. «Узнай, Хэнки, и сообщи мне. Всего лишь имя лучшего студента. Пошерсти там по папкам, послушай». После этих слов старик подумал: «Не учи меня делать дела». Но вслух лишь вежливо заверил, что узнает все, что требуется, уже к завтрашнему вечеру. И теперь Гришем вновь превратился в уши из уборщиков тайного агента, шпиона, лазутчика. От интриги волнительно щекотало сердце. Так который из них? Вот тот рыжий с большим ртом и кучей веснушек? Или же похожий на вышибалу, который подстриженный и чернявый? Кто наиболее талантлив? А может, это тихий ботаник, который, как только взял у стойки поднос с едой, ушел в собственные мысли, чтобы не вылезать из них до конца обеда? Или же тощий парнишка в безразмерной кофте, усиленно налегающий на кофе? А что толку гадать? Вот появится шанс заглянуть в записи и результаты тестов, тогда и можно будет утверждать наверняка. А то ведь внешность обманчива, еще как обманчива. Спустя 9 часов Гришем вернулся в квартиру, набрал знакомый номер и удивленным голосом сообщил, что лучший студент – студентка, поправился он. Это некая Меган Райс, да-да, баба, та самая, единственная из 6 человек, обучаемых Гордоном Кригом. Лысый помолчал, и была доля странного довольства в его молчании. Тем лучше, обронил он неопределенно, сказал, что оплату доставят по месту назначения, и отключился. Хэнк вытер ладонью усы и положил трубку. Быстро я прижилась в незнакомом месте. Да, быстро. Постепенно незнакомые улицы стали знакомыми. Теперь я помнила, что если при выходе из здания, где вот уже 3 недели я проходила обучение, повернуть за угол направо, то найдешь магазинчик сувениров. А сразу за ним находится винная лавка. А за винной лавкой длинный и светлый салон мебели, центр мобильной связи и большой супермаркет, куда я часто заходила за продуктами, чтобы после перейти дорогу и направиться через сквер к дому. 30 минут ходьбы неспешным шагом, 50, если посидеть на лавочке в заснеженном сквере, глядя на желтые, покрытые пушистыми снежными шапками фонари. Вот и в этот раз я зачем-то присела на деревянную лавку. Конец февраля. Еще холодно. Но не настолько, чтобы лишить себя удовольствия понаблюдать за проезжающими по проспекту машинами, прислушаться к городскому шуму и тишине внутри себя. Снежинки неспешно падали с темного неба, а я ловил их ртом. По-глупому, как щенок, пытающийся ухватить кусочек чуда, почувствовать вкус уходящей зимы, растворить на языке маленький кристаллик, кристаллик послания о будущем, который я все никак не могла ни прочитать, ни расшифровать. И никакая криптография не поможет распознать, что скрыто за поворотом на линии судьбы. Хорошо ли будет, плохо ли, грядут ли изменения или неспешный, нерасторопный ритм, в который вошла моя жизнь в последнее время, еще пока сохранится. День рождения. Через неделю. 2 марта. День моего попадания на уровни. Давно это было. Почему и зачем? Кого теперь спрашивать? Я вздохнула. Как праздновать? С кем? Неужели снова в одиночестве? Новое место, новая квартира, новые знакомые. Но никого из них нельзя назвать друзьями. Друзья – это те, кого ты рад видеть в любое время суток. Кто принесет бутылку вина без предупреждения и ввалится в квартиру с вопросом: «Ну как оно?» И ты с удовольствием поделишься, насколько бы хорошим или плохим это самое оно ни было в данную минуту. Полезный курс, приятные ребята, верные и нужные товарищи в будущем. Но не друзья, нет, к сожалению. А значит, видит Бог мою грусть, праздновать снова буду в одиночестве. Вспомнился прошлый год. И торт, будь он неладен. А следом всплыли запах апельсинов и вкус последовавших за ним поцелуев. Хорошо было. Ох, как хорошо. Тепло, нежно, трепетно. Тогда была в душе наполненность и ощущение нужности. Единство двоих, которым следовало разглядеть собственное предназначение. Не разглядели. Шумели по проспекту машины. Переливались под фонарями их гладкие блестящие бока. Отражали огни ночных витрин окна. Я открыла рот и поймала в плен очередную снежинку. Еще несколько осели на ресницах и почти сразу же растаяли от выдоха. Как он переживал по поводу шрамов на моих ладонях. Тихо кипел, злился, негодовал. Просто не знал, что последовало сразу после. А так бы негодовал куда больше. Не заметил одной детали. Маленького круглого шрама на спине, входного пулевого отверстия. А если бы заметил, насколько еще вопросов мне предстояло бы ответить, и стала ли бы я ворошить те воспоминания. Спина зажила, а душа нет. Больно, очень больно, до сих пор. Холодный ветер рвался в лицо, хлестал по щекам, и земля дрожала от тех, кто бежал впереди, и тех, кто настигал позади. Хрип из собственных легких. «Ну подождите же! Подождите!» Стылая земля под подошвами, скользкая и шипастая, полная ловушек для обессилевших ног, и уносящиеся на полной скорости спины впереди. Собственная рука, протянувшаяся вперед в поисках опоры, в поисках того, кто подхватит, поддержит, поможет рвануть из последних сил. Но никто не обернулся. Пустота под пальцами. «Вернитесь же! Вернитесь!» Беззвучно хрипело горло. Еще один рывок вперед, еще один шаг к спасению. А потом последовал выстрел. Он обжег спину, заставил рухнуть прямо на землю, лицом в застывшую от мороза грязь. И боль. Много боли, рвущий на части алый цветок в теле и пропитывающаяся кровью куртка. Горячо и холодно. Страшно и спокойно. Распоротая камнем щека и нездоровый сип из горла. Все. Конец. Но вдруг впереди послышались шаги. Кто-то вернулся. Вернулся. Я до сих пор помнила, как в опаленном болью сознании фениксом взметнулась надежда, вспыхнула ярким пламенем, почти ослепила от нахлынувшего на секунду счастья. Они помогут мне, возьмут с собой, вылечат, залатают. Команда, Боже, моя команда, ведь мы команда. Спаси, Господи, значит, ты все еще слышишь. И следом выскальзывающий из пальцев пистолет. Поднять голову сил не хватило. Кто-то вернулся за тем, чтобы забрать оружие. Присел на корточки, грубо и жестко разжал мои сжимающие рукоять окоченевшие пальцы и бросился на утек. Вернулись, да, но не за мной, за оружием. Тот случай меня многому научил. Лучше бы не учил. Лучше бы тогда помереть. Очередная снежинка приземлилась на рукав. И какое-то время я рассматривала ее крохотные ножки в свете фонаря. Блестящая, тонкая, красивая. Очередное чудо для того, кто когда-то остался жив. Зачем-то остался. Нордейл. Спокойные, уютные улицы, новая жизнь, новые места, новые дела. Только душа старая и круглый шрам на спине. И как его пропустил Дел? Я горько усмехнулась. Пусть этот день рождения я проведу в одиночестве, но зато без торта, без ложных друзей, без пули в спине и без последующей больницы. Одиночество – не самое худшее, что может случиться с человеком. Нет, далеко не худшее. Гораздо хуже, когда ждешь и не дожидаешься, когда за тобой не возвращается тот, на кого ты очень надеялся. Когда за тобой, мать его, вообще никто не приходит. Я зло выплюнула изо рта обломанную веточку, которую непонятно когда успела туда засунуть. И вот уже какое-то время жевала. Почти изгрызла от горечи заполнивший ум. Если кто-то за тобой не возвращается, значит, он тебе не нужен. Значит, в очередной раз сама. Всегда сама. Подумаешь, не в первый и не в последний раз. Бросив взгляд на выплюнутую на землю изжеванную веточку, я подхватила стоявший у лавочки, припорошенный снегом, пакет с продуктами, поднялась и быстро зашагала домой. А позже, той же ночью, не удержалась. Попросила, чтобы 2 марта я провела не одна. Да, тогда Небесный Отец не услышал. Но, может быть, он услышит в этот раз? «Отпустите! Что вы делаете?» «Заткнись!» Грубые руки запихнули меня в салон автомобиля. «Что это? Черный джип? СУВ?» Не успела разглядеть ни знаков, ни лиц напавших, лишь сумбурное мельтешение курток и обжигающий холодный воздух, ворвавшийся в легкие, приготовившиеся исторгнуть душераздирающий визг. «Не смей орать, сука! Тихо!» Затянутые кожей перчатки сжали горло поверх шарфа. Вместо крика вырвался беспомощный сип. Звуки вокруг на мгновение заглушил грохот бешено бьющегося сердца. «Эй, ты! Не повреди ей башку, и пальцы тоже. Вот и все. Стиснутая на заднем сиденье, в чужой машине между незнакомыми мужчинами, я не смела пошевелиться, лишь дрожала, словно маленькая стянутая одеялом птичка. Их было четверо. Двое по бокам, водитель и один на пассажирском сиденье, в пальто и меховой шапке, вероятно, главный. Потому что сразу после того, как он бросил водителю «поехали», повернулся ко мне и неприятно улыбнулся. На меня уставились маленькие цепкие глаза. Плохие глаза. Умные глаза. «Не дергайся, девочка, целее будешь». «Что происходит? Что вам нужно?» Несмотря на предупреждение, я все же дернулась. Больше по инерции, нежели из желания воспротивиться его словам. Не слишком ты подергаешься, когда вокруг ни сантиметра свободного пространства, а машина мчится во весь опор. Разум лихорадочно пытался найти объяснение случившемуся. Как так? Ни друзей, ни врагов. Всего месяц в Нордейле, и тут такое. Куда едем? Зачем? Клейкий страх слепил внутренности в комок. По меховой шапке плыл свет вечерних фонарей, раз за разом высвечивая жесткий профиль с орлиным носом, острым подбородком и тонкими губами. Сердце продолжало грохотать, вталкивая в кровь ощущение беспомощности. «Немного нужно. Сделаешь одну работенку, там задачка-то от силы на пару минут, а мы достойно наградим и отпустим. Делов-то». «Какую еще работенку?» Что-то внутри ёкнуло в нехорошем предчувствии. «Увидишь, расслабься. Ведь уже едем, видишь? Значит, скоро». Он снова улыбнулся, и мои волосы, казалось, стали дыбом прямо под шапкой. «Позвонить. Нужно незаметно позвонить Деллу, единственному, кого я знала в этом городе и кто был способен помочь. Но как достать из сумочки телефон? Как успеть, если не поговорить, то хотя бы набрать выгравированный в памяти номер? Делл все поймет, без слов, он такой. Он почувствует и отследит мое местонахождение. Но как позвонить? Нужно потихоньку расстегнуть замок, отвлечь внимание пустым разговором, незаметно просунуть ладонь внутрь и на ощупь. «Забери у нее сумку!» Раздалась отрывистая команда с переднего сиденья, и вожделенный предмет был тут же выдран из моих пальцев. В лицо впился взгляд злых глаз бусин. «Думаешь, умная? А я ведь могу сделать очень больно. Хочешь проверить?» Я не стала отвечать. Подбородок дрожал, сердце тоже. Встряло. Серьезно встряло. Но почему? За что? 3 дня до дня рождения. Твою мать, история повторяется. За что ты со мной так, жизнь? Открывай. Не буду. Будешь? Нет. Знакомый магнитный замок. С таким я научилась работать еще месяц назад. Мигал перед глазами единственной лампочкой. Красный, прерывистый свет то вспыхивал, то гас, будто предупреждая. «Не делай этого, не надо!» «Конечно, не надо. Больная я, что ли?» Вокруг информационный центр военной базы, а замок держит код блокировки на специальной сенсорной клавиатуре, позволяющей получить доступ к чему-то важному. Потухшие экраны на стенах, темные мониторы на столах, бункер под землей. «Не тяни время, его и так мало, приступай!» Теперь, когда он снял шапку, лысина, гладкая, как кегельбанный шар, блестела в свете единственной зажженной под потолком лампочки, такой тусклой, что требовались фонари, чтобы разглядеть больше, нежели смутные очертания предметов. Я не отрывала поволчьи холодного взгляда от замка. «Нет». Маленькая Меган внутри сжалась в комок, в ее широко распахнутых глазах, словно расплавленная лава, плескался страх. Казалось, взгляд умолял. «Сделай, как они говорят, и уйдем, ведь страшно, очень страшно». «Нет, малышка, нет. Я не для того попала в Нордейл, город-сказку, чтобы предать его. История не повторится. Она медленно подняла руки и накрыла ими голову, будто защищаясь от грядущего удара. Уже предчувствую его, хотя вокруг меня никто не двигался. Все ждали. Извини. Приступай! Лысый начал терять терпение. Я не для того тебя припер сюда, чтобы уговаривать, слышишь ты? Не умею, процедила я. Раздался каркающий смех, отразившийся от холодных стен. Водитель курил, сидя на отодвинутом от стола стуле. Мои провожатые стояли где-то позади за спиной. Не умеет она. Кому ты идишь? Знаешь, сколько я отдал, чтобы выяснить, кто лучше на ваших гребаных курсах? Ты. Поэтому не мотай мне нервы. Я и так зол. Открывай. Красная маленькая лампочка равномерно мигала. Нетронутая схема, нетронутые магниты, сохраненный невзломанный код, который и останется таковым. Внутри медленно разливалось холодное студенистое чувство неизбежности. «Ну?» — рыкнул лысый. «Начинай, слышишь? Мое терпение на исходе. Не сделаешь сама, я заставлю. Зачем тебе это? Скажи, ну зачем? Испортишь прическу, личико, кожу. Разве ты этого хочешь?» Где-то там внутри замка застыли магниты. Между ними поле и взаимодействие частиц. Оно не нарушится, потому что мои пальцы прикоснутся к поверхности. Проклятые пальцы, проклятое знание. Лучше бы на бухгалтера. Поздно. Я не буду этого делать. Будешь. Теперь его голос зловеще свистел. «Будешь и сделаешь! Терпеть не могу строптивых и кое-кого покрепче ломал! Алан!» Кто-то подошел сзади, резко развернул меня на 180 градусов и ударил в лицо. Лязгнули зубы, а вместе с ними покачнулось что-то внутри. Треснуло и едва не осыпалось в центре головы. Плохо дело. Труба. Но решимость стоять на своем лишь возросла. Не буду приступать к черту. Не в этот раз. «Открой этот гребаный замок и свободно! Неужели не ясно?» Долетел сбоку хрипящий противный голос, и боль усилилась. Язык потонул во вкусе собственной крови, густой и липкой. Алан, державший меня за грудки, смотрел холодно и пусто. Ему было все равно, кого бить. Женщину, старика, собаку. «Давай!» Ударили еще раз. Внутри сделалось гулко, как в колоколе. Сквозь сознание поплыли шумовые волны. «Только не снова. 3 дня до дня рождения». «Научи ее!» Следующий удар пришелся в живот. От него тело сложилось пополам, ноги подкосились. Надсадный кашель вырвался изо рта с хрипом. Осев на куртке громилы капельками кровавой слюны. Тот зарычал. От резкого тычка в ребра я отлетела к стене и ударилась затылком о бетон. Мир в очередной раз вспыхнул красным и покачнулся, теряя привычные очертания. Шум в висках сделался нестерпимым. «Ты сделаешь это!» — шипел лысый. «Сделаешь или не выйдешь отсюда никогда!» «Мне нечего терять, у меня одна попытка, а у тебя одна жизнь. Неужели не ценишь?» «Ценю, старый козел, ценю. Вот только свободную и честную». Железный Алан давил на шею стальным захватом. Маленькая Меган внутри сжала голову дрожащими руками, упала на пол и теперь скулила от страха. «Прости, малышка». «Если выберемся, куплю тебе, нам, гору мороженого». «Так будешь открывать, в последний раз спрашиваю». «И шоколада». Теперь он ревел, начиная осознавать, что проиграл. «Да, женщина, да, маленькая, вот только не сломать, и не такие пытались». Я разлепила пульсирующие от боли веки и посмотрела на него. Глаза слезились. «Испортил мне день рождения!» Просипела со смесью грустной ненависти и разочарования. «Что?» Лысый, вероятно, ожидал услышать что-то другое, Например, «Да, мистер, конечно, мистер, как скажете, мистер, показывайте замок». А когда понял, что услышал совсем не это, сорвался. Посерел лицом, осунулся, постарел, словно одервеневшая маска, пролежавшая на полке десятки лет и вдруг попавшая под дождь. «Дай ей, дай ей, дай этой суке как следует!» — завизжал он, но конец фразы потонул во мраке, когда мой затылок в очередной раз встретился со стеной. Ускользая из бытия, я успела подумать о мигающей красным лампочке и о том, что в жизни никто никогда за тобой не приходит. Никто и никогда. Просто забирают оружие из обессилевшей руки, лежащего на земле человека, и уходят. Оставляют его позади, как отработанный материал. Это жизнь. Сознание затухало. Конвульсивно дернулась на полу маленькая Меган.